теперь, когда надо мной навис мой 26-й день рождения, у меня больше не было в запасе вечности. И призрак убитого времени неотступно преследовал меня, как преследовал призрак тех 2 лет, что я сидел на пособии. Этот последний приходил ко мне каждый раз, как только я узнавал, что кто-то из моих однокурсников получил приличную работу, кто-то пишет теперь для Empire и зарабатывает 30 тысяч фунтов в год, а кто-то просто наслаждается жизнью. Примечание. Empire — английская кинокомпания. Я еще раз переключил каналы. Разглядывать стены было значительно интереснее, чем наблюдать за происходящим на экране, так что именно на них задержался мой взгляд, впитывая годы отчаяния, осевшие на этих обоях. Сбросив носки и брюки, я забрался под одеяло и устроился в кровати. И так я лежал, ни о чем не думая, довольно долго. 18:34. В правом углу комнаты над шторами я заметил паутину, потому что сквозняк, свистевший сквозь щелястую оконную раму, безуспешно старался оторвать ее от стены. Она казалась хлипкой, как будто висела там для украшения, а не ради каких-то практических целей. «Тот паук, что сплел этот шелковый селок, — подумал я, — останется голодным, потому что ни одна уважающая себя муха не попадется в такую хреновую паутину». Выходит, мать природа создает таких же ленивых, апатичных и нерешительных существ, как я, не только среди приматов. Зазвонил телефон. «Отрывай меня от мыслей о пауках, паутинах и мухах». Он успел прозвенеть 3 или 4 раза, прежде чем я выбрался из постели и взял трубку, потому что я все прикидывал. «Ух, кто же это может быть?» «Аги. 1000 к 1. Алиса. 5 к 1. Кейт. 3 к 1. Мартина. 2 к 1. Преимущество на ее стороне». «Привет, это я». «Привет», — ответил я. И мне стало стыдно, что я все еще ставлю на самую последнюю лошадку. «Чем занималась?» «Ничем», — ответила Кейт. «А ты?» Я вспомнил о своем обещании перезвонить ей и уже собрался почувствовать себя виноватым, как вдруг до меня дошло, что она позвонила мне, несмотря на то, что я ничего не предпринял. То есть Кейт действительно хотела меня слышать. Я тут же расслабился. Вдалеке раздавалась полицейская сирена. «Прости, я не перезвонил, хотя обещал. Я уснул». «Обожаю спать», — отозвалась Кейт. «Это, наверное, мое хобби». Она рассмеялась, и я вслед за ней, но ее смех был радостным. В нем звучало лето. А я усмехнулся нервно и хитро, потому что вдруг подумал, одетая она спит или голой. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «Ничего», — ответила Кейт. «У меня денег нет. Да и вообще не хочется идти куда-нибудь. Так что я подумала, не посидеть ли мне дома и не посмотреть ли телевизор». «Хорошая мысль», — сказал я. И зачем-то кивнул. «А что показывают?» Я отыскал пультик под серыми брюками из M&S. Красный огонек в нижнем углу телевизора мигнул, и вот передо мной появилась серия «Папиной армии». Примечание — телевизионный сериал. Я сообщил об этом Кейт, и мы посмотрели немного молча. Она в Брайтоне, я в Лондоне. «Объединенные чудом телевидения». Рядовой Пайк взобрался на огромную кучу мебели в кузове грузовика у телеграфного столба. Насколько я понял, там была спрятана бомба, и ему предстояло ее обезвредить. «Обожаю папину армию», — тихо сказал я, надеясь, что она меня не услышит. «Я тоже», — согласилась Кейт. «Обхохочешься?» Мы сидели молча, только иногда смеялись, наблюдая, как рядовой Пайк застрял на верхушке телеграфного столба, а капитан Майнваринг предпринимает попытки его вызволить. Эту тишину нельзя было назвать неловкой, наоборот, я чувствовал близость Кейт, как будто она сидела на кровати рядом со мной и рассеянно предлагала мне чипсы с сыром и луком из пакета, при этом еще и положив голову мне на плечо от счастья, что она занимается таким земным делом, как проведение субботнего вечера перед телевизором.